Глава вторая. «Закончено», — сказала Гленда. «Надеюсь, я не отняла у вас много времени». Она пришла в мою контору в 18 часов, а теперь было 19:35. Сделала снимки нашего зала, маленького завода и сфотографировала меня раз 20 за письменным столом. До сих пор она не проявляла никакого интереса, но, спрятав аппарат в чехол, расслабилась и дружески мне улыбнулась. «Совсем нет», — ответил я и поднялся. «Я закончил работу перед вашим приходом. Надеюсь, вы получили все, что хотели?» «Не совсем. Мне еще хотелось бы получить от вас кое-какие сведения. Но, может быть, для этого вы назначите мне другое время?» «Я узнала, что Фаррелл Браннигам поставил вас на ноги, и мне хотелось бы знать больше. Это может быть интересно». «Мы могли бы поговорить об этом за ужином». «Как вы на это смотрите?» — спросил я. В ней было что-то, притягивавшее меня. Мне хотелось побыть с ней как можно дольше. «Я знаю здесь неплохой ресторанчик в конце улицы». Она кивнула головой. «Хорошо, согласна». С того момента, как мы распрощались с ней на площадке для гольфа, я не переставал думать об этой девушке. Обычно я всегда перекусывал в клубе и болтал обо всем с другими игроками. Но в этот день мне ничего этого не хотелось. Я направился на пляж, где плавали и загорали, все время думая о ней. Когда женщина и мужчина встречаются, происходит химическая реакция, которой еще никто не нашел объяснения. Некоторые называют это ударом грома. Что бы то ни было, но это похоже на взрыв. Поскольку я электроник, то представляю себе этот процесс как возникновение электрического тока при замыкании контактов. Именно это со мной и произошло. Как только я увидел Гленду Марш, она сразу же стала женщиной, которую я желал. Что-то нас объединяло, и во мне, как мне казалось, контакт совершился. Но произошло ли то же самое с ней? Может быть, ее химическая реакция не соответствует моей? Мне очень бы хотелось знать это. Мы пешком направились в ресторан «Мирабо», в котором я часто ужинал. Она была одной из тех редких женщин, которые не тратят времени на меню. Бросив взгляд на карточку, она выбрала суп. Это была неплохая мысль, и я заказал себе то же самое. «А теперь расскажите мне о себе», — сказала она. Она облокотилась на стол и глядела на меня своими зелеными глазами. Я рассказал о своем отце, о своей любви к гольфу, о компании, в которой работал, о Браннигаме. Мы закончили ужин почти одновременно с окончанием моего рассказа. «Вы женаты?» «Нет», — ответил я и улыбнулся. «Когда я буду немного посвободнее, я об этом подумаю». «У вас есть кто-нибудь на примете?» «Нет, я в этом еще не уверен». Она посмотрела на меня и отвела глаза. По ее губам скользнула улыбка, и мне показалось, что она поняла. Пока я заказывал кофе, она закурила. «Неплохая карьера, мистер Лукас, поздравляю», — сказала она после ухода официанта. «Я просто знаю свою работу, и мне очень повезло». «Конечно, необходимо знать свою работу. Скажите, банк Шарновилла действительно самый надежный в мире, или это только реклама?» «Это самый надежный банк в мире, и я знаю, о чем говорю. Именно я устанавливал в нем систему безопасности. Это не только лозунг». Она была заинтересована. «Вот о чем может быть сенсационная статья. Расскажите». «Прошу прощения, но я не имею права рассказывать об этом. Прежде чем мне доверили эту работу, я выдал письменное обязательство ничего и никому не говорить. Если вы хотите знать детали, обратитесь к Алексу Мэнсону, директору банка. Но я не думаю, что вам удастся вытянуть из него что-либо. Система безопасности банка сверхсекретна». «Я все-таки попытаюсь», — она улыбнулась мне. «Вы не замолвите за меня словечко, мистер Лукас?» «Конечно. А теперь расскажите мне немного о себе. Где вы остановились? Сколько времени вы собираетесь провести в Шарновилле?» «Я остановилась в Эксельсиоре и пробуду здесь около месяца». «Вам нравится этот отель?» Она скривилась. «Как может нравиться отель?» «Двухкомнатная квартира с кухней не заинтересовала бы вас?» Ее зеленые глаза блеснули. «Еще бы! Это было бы замечательно!» «Я могу помочь вам. В моем доме есть свободная квартира. Я могу посодействовать в том, чтобы вы получили ее на месяц». Я жестом попросил принести счет. «Хотите посмотреть ее?» «С удовольствием. Спасибо, мистер Лукас». Я посмотрел в ее большие зеленые глаза. «Называйте меня Ларри, Гленда. Мы будем соседями. Моя квартира находится в другом конце коридора». На следующее утро она переехала. Я позвонил Алексу Мэнсону, чтобы представить Гленду. Я объяснил ему, что она делает репортаж о Шарновилле и хочет увидеться с ним. Своим сухим резким голосом он ответил, что она может прийти к нему, когда захочет. Потом я позвонил Гленде, предупредил ее и пригласил вместе поужинать, если у нее не найдется более интересного занятия. Я повел ее в ресторан «Дары моря» и спросил, как прошла беседа с Мэнсоном. Она подняла свои тонкие руки и опустила их на колени. «С таким же успехом можно было беседовать с уборщицей. Он позволил мне сфотографировать фасад банка и холл, но когда я спросила его о системе безопасности, он умолк. Я ничего не узнала, Ларри». «Я вас предупреждал. Если бы он вам, Гленда, рассказал, как функционирует система безопасности, то банк после этого перестал бы стать самым надежным в мире». Она засмеялась. «Вы правы, но погибает такой материал», — она посмотрела на меня. «Но вы, Ларри, могли бы мне рассказать?» «Этого я не смогу сделать. Браннигам намеревается открыть еще 4 банка на побережье, и мне он поручит установку этих систем. Я хочу получить этот контракт. Браннигам проницательный человек и сразу поймет, что ваши сведения идут от меня. Прошу прощения, Гленда, но я не могу быть вам полезен». «Ну что ж, ничего не поделаешь», — сказала она и пожала плечами. Приехав в ресторан и устроившись за столиком, мы посмотрели меню и выбрали омаров. Пока мы ожидали, когда их подадут, Гленда спросила: «Какой уровень преступности в Шарновилле?» «По этому поводу мне ничего не известно. Поговорите с шерифом Джо Томпсоном. Он с удовольствием сообщит вам эти сведения. Я время от времени играю с ним в гольф. Он интеллигентный человек». Во время еды я решил, что наступило время для наведения справок о частной жизни Гленды. «Вы мне задали кучу вопросов. Теперь моя очередь. Вы замужем?» Я с трепетом ждал ответа. «Да, но неудачно», — она скривилась. «Видите, я работаю, а он продает машины. Но в действительности он ничего не делает. Я совершила ошибку». «Все их совершают?» «Возможно». Она посмотрела на меня и улыбнулась. «Мне уже надоело заниматься этой работой, должна признаться. Все время в бегах, жизнь в отелях, мотелях». Она пожала плечами. «А вы не думали о вторичном замужестве?» — спросил я. Я посмотрел ей прямо в глаза. Они вдруг потеряли свой блеск. «Каждый имеет право мечтать, не так ли?» Она отодвинула тарелку. «Это было очень вкусно». «Кофе?» — она кивнула головой. Довольно долго мы молча смотрели на океан, отражавший свет луны. Я умирал от желания ускорить ход событий, но знал, что это будет ошибкой. Я хотел бы признаться ей, что люблю ее. Хотел бы сказать, что у меня много денег, что я мог бы предоставить ей семейный очаг и что она могла бы остаться со мной до конца жизни. Но следовало подождать действий с ее стороны. Я решил, что следует быть терпеливым. У меня был впереди, по крайней мере, месяц. Мы вышли из лифта в нашем доме на 9-м этаже и остановились перед ее дверью. «Спасибо за прекрасный вечер, Ларри». «Завтра повторим?» Она задумчиво посмотрела на меня, потом покачала головой. «Нет. Приходите лучше обедать ко мне. Я приготовлю еду». Она улыбнулась. «Странно, как встречаются люди?» Она положила свою руку на мою. «До завтра, до 8 часов». Она наклонилась, слегка коснулась моей щеки губами, улыбнулась и исчезла в квартире, мягко закрыв за собой дверь. Некоторое время я стоял неподвижно, глядя на дверь. Теперь я знал, что наши химические реакции одинаковы, и с трудом верил в это.